Глава вторая. Событие первое. Винни-Пух подходит к розетке и говорит, мотая башкой. «Пятачок, тебя что, замуровали? Да хрюкался свинья!» Как там придумали английские ученые? «There are three things you can watch forever. Fire, water and other people walking». Нет, английского Петр не знал. Как все полиглоты, он, безусловно, мог с пафосом сказать «Face up table». Или еще вот «компьютер». Мог без акцента произнести. Однако давно фразу выучил. «Вернуть при случае». Вот сейчас случай. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как... Че там третье? Как садится солнце? Как паркуется женщина? Точно, как People работает. People работал. Двигал стеллажи. Тихо и мелодично журчит в ущелье маленькая речка. Или даже ручей. Можно часами, сидя на камне, без устали любоваться его струями, то обтекающими разбросанные тут и там валуны, то устраивающими возле них пенные водовороты. И не подозревать, что этому мирному ручью ничего не стоит в одну минуту превратиться в беспощадного дракона. Резкий подъем воды, паводок, вызванный проливными дождями или бурным таянием снегов где-то в верховьях, и вот ручей уже не ручей, а ревущий, сметающий все на своем пути, мутный от ила, песка и почвы поток. Те самые камни и валуны, которые он так ласково обтекал, сорваны со своих мест и с ревом катятся вниз, сметая, походя, изыски архитектуры в виде бывшей дачи Кунаева. Сиэль, Сайл, слово арабское, в переводе означает именно то, что сказано выше, то есть бурный поток. Накрыло, сорвало, замуровало. Чуть не затопило. В подвале находилась вентиляционная труба, ну или как там она называется. Сразу после того, как мигнул и погас свет, из нее стала поступать вода, точнее, мутная серо-коричневая жижа. Подставили замеченное Петром в углу ведро, наполнилось за пару минут. Лия на ощупь нашла на стеллаже фонарик. Оказывается, пока их не было, она подвал осмотрела и приметила. Батарейки были разряжены. Почти. Так, совсем слабый желтый кружочек. С помощью этого тусклого кружочка нашли еще флягу алюминиевую, поставили ее. Чуть больше половины набрали. И все, блага кончились. В первую пару минут было страшно. Земля ходуном ходила. Женщины визжали, Юра плакал. А Петр пытался с помощью кремольер плотно закрыть дверь. Все, теперь как в подводной лодке. Получается, что у Кунаева тут настоящее бомбоубежище? Тут свет мигнул и пропал. Понятно, сорвало столбы линии электропередач. В это время зажурчало, и пришлось водой заниматься. Лия сказала, «Нужно воду собирать, тут нет». Вот сколько смогли, собрали, а потом тишина наступила. Замуровали демоны. Не смешно. Пока в батарейке осталось на донышке электричество, Тишков осмотрел апартаменты. Это не было бомбоубежище. Просто подвал с дверью от того убежища. Вдоль одной стены стеллажи со всякой дрянью. Нашлись зажигалки. Точно, у Кунаева их огромная коллекция. Все знали о его хобби и дарили. Тут видно не ценные экземпляры, но пустые, ни бензина, ни газа. С другой стороны, рыболовные принадлежности и два кресла с лежащими на них тряпками. Одежда, видимо, старая. Ого, как-то штука называется. Пусть тоже будет стеллаж. Этажерка с наклонными полочками, и на них пара десятков бутылок вина. Так мусульмане же не пьют. Тут и коммунисты не мусульмане. Вот и все богатство. Нет, под креслом обнаружился рюкзак. Удачно. Три банки тушенки. Видно, на рыбалку брали. А вилка одна. Ну, в тесноте, не в обиде. Насчет тесноты. Большой подвал. Судя по всему, под всем домом. и высота приличная, даже очень, 1.3 метра. Осталось обследовать только глубокую дверь. Открыл. Гротеск какой-то. 2 баллона кислородных, 1 с пропаном и шланги, скрученные с резаком. Кунаев что, любил после работы трубы резать? А ведь это подарок. Петр пошевелил кислородные баллоны. 1 полный, 2 легкий, но тоже не совсем пустой. Сел в кресло. На соседнем умостился притихший Юрка. Петр сбросил одежду с обеих кресел, устроил что-то типа лежанки. «Садитесь, думать будем». Девки перестали хлюпать носами и устроились на тряпках. И тут совсем тусклый свет погас окончательно. «А-а-а!» «Все, Юра, не кричи!» Тишка взобрал малыша на колени. «Задохнемся?» «Это Маша Вика». «Лия, ты же медик, химию сдавала. Что там про содержание кислорода в воздухе?» Схлипнула в темноте, вздохнула, забрала хныкавшего мальчика и села в соседнее кресло. «Предельное содержание 9%. «Считаем, у нас где-то 8 метров на 8 и 1.3 метра в высоту. Получается около 200 кубов. 1/5 кислород, 40 кубов». «С института помню, что в 40-литровом баллоне 6 кубов, 1 неполный. Округляем до 10. Итого у нас на 5 50 кубов кислорода. 9 – это половина от содержания в воздухе. Значит, 25». «Человек по 500 литров в день тратит», – подсказала жена. «Делим. Нет, сначала на 5 умножим. Получим 2.5 куба. 10 дней. Правда, в конце будет плохо. Придется через несколько дней перебираться на стеллаж. Углекислый газ тяжелее воздуха. Он будет вниз опускаться. И нужно меньше двигаться. Лежать лежмя и ждать спасения. Спасут, я уверен. Так что хватит носами шмыгать. Успокойтесь». Вот еще бы и самому успокоиться. 10 дней не протянуть. От жажды умрем. 2 литра в день на человека. Успокоила Лия. «У нас вон вина 15 литров. Будем День Победы отмечать. Какие еще праздники в мае?» «День радио 7-го», — подсказала Цыганова. «И его отметим. Главное, со счета не сбиться. Будем на стене черточки, как Робинзон Крузо, рисовать». Событие 2. «Ой, где это я?» «Ангел». «В раю». «А почему колючая проволока вокруг?» «Ангел строго». «Разговорчики в раю». «Ищут ведь, наверное. Не может быть, чтобы не искали. Он ведь первый секретарь ЦК Компартии Казахстана и к тому же член Политбюро. Но тихо пока, тут, под землей». Выполнил свое же указание. Отодвинули они стеллажи от стенки и сдвинули вместе. 4 почти 2-метровых конструкции в длину и около 1 метра в ширину. Получилось что-то вроде помоста в середине подвала. 2 на 3 метра, может, чуть больше. Там разместились. Спустились только один раз Петр с Викой. Слили всю отстоявшуюся из грязи воду. Получилось около 20 литров, чуток поменьше. Снова отстояли и процедили через шелковую нижнюю сорочку, скорее всего, жены Кунаева. Помогает бывший глава республики, чем может. Петр всю воду жене и детям оставил. Сам решил попробовать, чего же за вино хранил Дин Мухаммед Ахмедович. Спустился, вытащил первую попавшуюся и столкнулся с трудностью. Штопор, если в подвале и был, то искать его на ощупь — нетривиальный квест. Решил отбить горлышко. Вон, у гусар в фильме лихо получалось. Опять проблема. Шашка, которой он в этой реальности вот уже 2 года машет, оказалась виртуальной и никак не подходила для задуманного. Так можно и помереть от жажды с бутылкой в руках. Есть, кроме штопора, еще специально обученные шурупы. Ввинтил отверткой и плоскогубцами, да и вытащил его вместе с пробкой. Не хватало малости. Шурупа. Еще с отвертками беда. И до кучи. Нет плоскогубцев. Вот умрут они тут от удушья. Как там термин есть красивый? Асфиксия. Гораздо приятнее помирать от красивого слова. Так вот, умрут от асфиксии, и попеняет он товарищу Кунаеву, что штопором не озаботился. Мог и положить рядом с бутылкой. Хотя вряд ли встретится, тот в мусульманский рай попадет. Что про него известно? Недавно ведь с одним муфтием разговаривал. Описан он, оказывается, в суннах и хадисах. Еще бы знать, что это. Самой главной отличительной чертой рая у мусульман, со слов высшего духовного лица Казахстана, является отсутствие нечисти в любом ее проявлении. Еще считается, что правоверные смогут наслаждаться самыми вкусными блюдами из тех, что они могут представить, а переваренная пища трансформируется в легкую икоту и пот, имеющий очень приятный запах, напоминающий аромат благовоний. Также в описании исламского рая упоминается, что жизнь правоверных наполнится радостью и богатством. Каждый будет красив и молод, а такие чувства, как усталость и печаль, исчезнут навсегда. Называется это место «Джанат». В переводе «райский сад». Хм, а у христиан ведь тоже сад. Может, и доведется свидеться? Что еще Аксакал говорил? Богословы утверждают, что в раю мусульман ждет вечное блаженство. Их жизнь будет похожа на мечту, которая стала явью. Каждый праведник получит все то, чего ему хотелось иметь в жизни. Он будет иметь золото и украшения с драгоценными камнями, одежды из шелка и парчи. А рядом будут сидеть философы и те, кто также своей жизнью заслужил право находиться в раю. Лучше в мусульманском раю. У православных вон даже поговорка есть, что золото с собой не заберешь. Зачем тогда наживать? Ну, в смысле, все сказки ведь заканчиваются как-то так. Стали жить-поживать и добра наживать. А на кой ляд его наживать, если с собой не забрать? Так ведь дальше еще хлеще. К примеру, мужчина, попавший в рай, окажется там не один, а со своими женами. С ними он будет иметь интимные отношения, но вот дети от этой связи появиться не смогут. Кроме жен, к праведнику смогут приходить гури и божественной красоты. И запрета на близкие отношения с ними не существует. Это несправедливо. У нас сидишь и яблоки под деревом трескаешь, а у них гури, мать, растак за ногу. И опять не конец благам. Еще нате! Мусульмане в раю смогут не только вкушать необычные яства, но и пить вино. Оно не может опьянить, а вкус его сложно сравнить даже с самым изысканным напитком, когда-либо созданным руками человека. Вот тут нельзя, а там — пожалуйста. Стоит чуть потерпеть. Гуляй потом по садам, сиди на скамейках из чистого золота, винишко вкусное, холодненькое, попивай с гуриями. Так как рай представляет собой бесконечный и невероятно красивый сад, то само собой разумеется, что он полон рек, прудов, озер и заводей. Праведники могут выбирать для себя реки с медом или вином, а при желании в раю можно отыскать и молочные. Все, заканчивать надо. Есть и пить захотелось нестерпимо. Правда, тут, на Востоке, говорят, хоть 100 раз произнеси халва, во рту слаще не станет. Прошел до железной двери и тупо отбил горлышко о зубчатую рейку кремольеры. Попробовал. Что-то типа рислинга или шабли. Чуть кисленькое и градусов немного. Самое то, что нужно. Поднялся наверх. Девицы обсуждали, как их разыскивают наверху. Лопатами откапывают. «Папа Петя, ты бы рассказал, какую историю интересную. Писатель ведь...» Вика отобрала бутылку и чуть глотнула. «Кислятина!» «А знаете, я вот тут лежал вчера, представлял, что мы на подводной лодке, и вспомнил одну интересную историю. Случилась она во время Первой мировой войны. Арабский шейх Мухаммад ибн Али ас-Синуси, не соврать бы, из Ливии, но точно не помню, был союзником Германии. Так вот, в знак благодарности за то, что немцы на подводной лодке доставили ему деньги и оружие, решил он сделать царский подарок кайзеру Вильгельму. Выбрал самое ценное, что у него было. Понятно, белого верблюда. и передал его командиру субмарины. Отказаться принять сей дар немецкий кригсмарин не посмел. Это означало бы нанести величайшее оскорбление дарителю. Восток, он и тогда был делом тонким. Чертыхаясь про себя, а потом за неимением слушателей, и в голос немецкие проводники привели животное на субмарину и привязали его к орудию на палубе. Тогда на подводной лодке еще пушки ставили. В Средиземном море под лодку принялись атаковать английские самолеты. Спрятаться от них на глубине субмарина не могла. Утонет ведь горбатый подарок шейха. Однако морякам жить все же хотелось. И тогда командир лодки принял Соломоново решение, приказав боцману погружаться под верблюда. Это значило, что боцман, стоявший на рулях, должен был притапливать субмарину до головы верблюда, а когда самолеты улетали, всплывать в надводное положение, освобождая обалдевшую от страха животину. Так вот и топали по морю, периодически то погружаясь под верблюда, то всплывая. «Выдумал!» Не поверили все три девки, и даже Юра с просонья чего-то пробурчал. «Да чтоб не провалиться!» Стеллажи разъехались. Благо, падать невысоко, всего полметра. Локтем врезался. Больно-то как! Правду ведь рассказал! За что? Интермеццо второе. «Какой ад лучше, капиталистический или социалистический?» «А я ж социалистический. То спичек нет, то с топливом перебои, то котел на ремонт поставят, то у чертей партсобрание». Вальдемар Петрович Лейн, первый секретарь ЦК Автономной Немецкой Республики Северного Казахстана, очень хотел заткнуть уши. А еще лучше оказаться сейчас в другом месте, потому что от фурии, что орала на него, исходила не только звуковая волна, от нее еще и эмоциональное хукало прямо под дых, а в довесок по носу била волна запаха. Вот сколько раз говорил Екатерине Алексеевне, духами надо пользоваться аккуратно. Нет, выльет на себя весь флакон какой-нибудь «Красной Москвы» или «Шанели пятой» и сидит прямо рядом с ним на совещании, благоухает на весь Павлодар. «Весна пришла, весне дорогу». Нет, не «Шанель». Знакомый запах. В Латвии делали. Латвия, в которой он был секретарем ЦК до назначения в новую республику, считалась витриной СССР. Почти Запад. Мощеные улицы, древний город, красивые дома, ухоженные садики. И ничего этого не было в Павлодаре. Город металлургов и машиностроителей. Город труженик. Витрина? Дайте время. Замостим тротуары бехатоном. Построим современный асфальтовый завод. Облагородим дворы и улицы. Посадим корейские кедры, маньчжурские орехи, а вдоль всех заборов маньчжурский же виноград, ну и девичий, где только можно. И фабрику по производству Шанели, будь она неладна. Вот и будет нам счастье. Дайте срок. Тишков обещал добиться, чтобы до нуля сократили отпуск центнером денег на старую витрину. Латыши и сами зарабатывают. А сэкономленные вложить в новую немецкую республику. Вот вони-то будет. Как сейчас прямо. Анекдот вспомнился. «Девушка, какими вкусными духами от вас пахнет? Это борщ!» Чуть не прыснул. Фурцеву бы родимчик хватил. «Екатерина Алексеевна, вопрос решенный. В Алмату со спасательным поездом через...» Лейн взглянул на свои командирские. 2,5 часа выезжаю я. Вы останетесь на республике. Жизнь не закончилась. У нас проблем как блох на Барбоске. Да, и не забудьте написать для газеты соболезнования». «Тишков жив!» Чуть не с кулаками бросилась и ручьи слез из глаз. «Товарищ Фурцева, а ну отставить! Соболезнования родственникам погибших. 100 человек уже. И спасательные работы продолжаются. Без вести все еще числятся почти 200». «Я Петра Мироновича лучше знаю». «Не спорю. Как это поможет разгребать завалы? Потом мне ведь нужно встретиться с Маленковым и Жуковым. Я слышал, что у вас с Георгием Константиновичем натянуты отношения». «Да он... да я...» «Екатерина Алексеевна, закончили. Мне еще предприятие обзванивать, а то отправят ссыку Извините, девушку. А там киркой долбить целый день. Вальдемар Петрович, может, я с вами?» И при заплаканной физиономии еще и страдальческую улыбку изобразила. «А здесь и Сергей Сергеевич Волкенштейн справится. На пару дней ведь». «Черт с вами! В полдень отправка с пятого пути. Только умоляю, смойте этот ужас. Как рядом с вами люди в купе будут ехать. Это ведь, извините, и в тесноте, и в обеде получится». «Спасибо!» Уже из коридора. А ведь почти 60 лет человеку. Москвой руководила. Всей идеологией страны заведовала. Чего это за идеология такая?